«Внутри остались еще раненые?» — угрюмо спросил Клим Важенин. «Нет», — коротко ответил стоящий в дверях храма Цезарь. «Врачи забрали всех. Мне не нужны лишние жертвы». Он высокомерно оглядел переговорщиков. Плечистого командира полицейского спецназа и невысокого врача в запачканном кровью халате. «Можете проваливать!» «Я хочу, чтобы ты выпустил детей», — буркнул Клим. «Только после начала переговоров с властями. Где мэр?» «Он будет с минуты на минуту. Тогда и поговорим». Цезарь потянул дверь, но врач неожиданно сделал шаг вперед. «Послушайте, я врач. Я хочу остаться с заложниками. Возможно, им понадобится моя помощь». «Если полицейские не начнут штурм, в ней не будет необходимости», — жестко усмехнулся Цезарь. «У людей могут начаться нервные срывы». «Если услышите выстрелы, будете знать, что с парой нервных срывов мы справились. Пока не приедет мэр, больше не приходите». Цезарь захлопнул дверь и рассмеялся. «Получается, все получается». Если в первые минуты захвата его люди довольно боязливо наблюдали за действиями полиции, то теперь напряжение спало. Террористы поняли, что немедленного штурма не будет, что власти готовы к переговорам, и облегченно перевели дух. Расчеты лысого карлика оказались верны на 100%. Длительная подготовка к переговорам, не случайно Нур четко приказал, требовать общения с высшими чиновниками, затем продолжительное переливание из пустого в порожнее, выставление требований, их обдумывание властями, попытки поторговаться, а время идет. Полицейские уверены, что часики тикают в их пользу, что деваться террористам некуда. Но жалкие людишки не знают главного. Им не дано понять истинную цель акции. И даже если они догадаются, в чем Цезарь сильно сомневался, то все равно не успеют помешать проведению в оскверненном храме обряда темных троп. Не успеют остановить старинный ритуал, открывающий сатане путь на землю. «Со стороны набережной подъехал еще один броневик», — сообщил Ржавый. «Но не приближается». «Что в подвале?» «Тихо. Попыток пробраться пока не было». «Будут обязательно, но, скорее всего, потом, когда чиновники соберутся с духом и прикажут полицейским начать штурм. А до этого времени обряд будет завершен». Испуганных заложников согнали в дальний угол храма. Велели сесть на пол и молчать. За ними присматривали 4 вооруженных автоматами стража. И ни один человек не рисковал выводить их из себя. «Продемонстрируй свою жестокость сразу», — вспомнил Цезарь наставление Нура. «Быстро и безжалостно. И пара часов спокойной жизни обеспечена. Заложники даже в туалет не будут проситься». Карлик, как обычно, оказался прав. Цезарь плюнул на икону, усмехнулся и перевел взгляд на помощника. «Следи за порядком, Ржавый, а я займусь обрядом». «Дайте нам пройти!» «Пропустите нас к храму!» «Сделайте хоть что-нибудь!» «Пропустите родственников! У меня жена была в храме!» «Пусть скажут, что происходит! Что вы будете делать?» Толпа давила, и полицейские едва справлялись с напором возмущенных людей. «Граждане! Ребята!» Заместитель начальника московского управления поднес к губам мегафон. «Ребята, имейте совесть! Дайте поработать спецслужбам! Мы справимся!» «Что будет сделано?» «Выбросите их из храма! Освободите заложников!» «Внимание! Прошу тех, чьи родственники оказались среди заложников, подойти к полицейским автобусам!» Офицер указал на 3 черных фургона, остановившихся за пределами оцепленной зоны. «Всех остальных прошу не разжигать страсти! Мы контролируем ситуацию!» «Доминго, что с магией?» «Великие дома выполнили ваш приказ, комиссар. Из указанной зоны отозваны все маги и приостановлено действие любых заклинаний». «Вы что-нибудь нашли?» «Внутри храма готовится какой-то ритуал. Террористы рисуют символы, расставляют какие-то предметы. Но к магии это не имеет отношения. Обычные человские пляски. А вот снаружи...» Аналитик помолчал. «Я чувствую следы сильного аркана. Сканеры показывают нестабильность энергетических потоков, но где находится эпицентр, сказать невозможно. Там действует очень мощное защитное заклинание». «Природу аркана назвать можете?» «Увы». «Сообщите великим домам, что возможен удар. Пусть готовятся к отражению». «К отражению чего?» «Доминго», — мягко произнес Сантьяго. «Среди боевых магов мало идиотов. А остальные прекрасно поймут мои слова. Пусть готовятся к отражению, но не помышляют об ответных действиях. Пока не помышляют». «Я все понял?» «Замечательно». Комиссар убрал телефон в карман. Невидимые, благодаря наведенному мороку, они стояли в каких-то 5 шагах от штабной группы челов и внимательно прислушивались к долетающим оттуда словам. Невозмутимый Бога в черном костюме, сосредоточенная Яна, сбросившая плащ и оставшаяся в боевых одеждах гиперборейской ведьмы, и хмурый Кортес, вооруженный помимо традиционного пистолета черной навской катаной. «Как я и предполагал», — негромко произнес Сантьяго. «Нам готовят несколько сюрпризов. Где-то поблизости строится мощный аркан, но, я уверен, это отвлекающий маневр. Основные события произойдут здесь». «Вот только главных действующих лиц пока нет», — заметила Яна. «Появятся». Кортес оглядел площадь. «Появятся». «Я готов пойти на переговоры. Я готов лично пойти в храм, черт бы вас побрал!» Мэр зло посмотрел на притихших сотрудников спецслужб. «Но я хочу знать, что вы планируете делать!» «Мы разрабатываем...» 1500 человек внутри! И я не хочу, чтобы еще кто-нибудь из них пострадал! Это первое! Сегодня праздник! Это второе! А третье...» Мэр яростно взмахнул рукой. «А третье! У меня толпа, перекрывшая центр города! И если мы не решим проблему за 1-1.5 часа, здесь начнутся беспорядки!» «Люди продолжают прибывать», — добавил помощник. «Большая часть в бешенстве». «Нужно подогнать водометы», — предложил ФСБшник. «Идите к черту! Лучше сделайте свою работу!» «За 1-1.5 часа такие проблемы не решаются», — буркнул генерал Шведов, начальник московского полицейского управления. «Заложники, которых выпустили террористы, рассказывают, что храм заминирован». «Вы знаете, что это за ублюдки?» перебил Шведова градоначальник. «Члены сатанинской секты», ответил полицейский. «Храм богов бездны, они из Ленинграда. Базировались на маленьком кладбище в области. Затем сорвались с места. Позавчера ночью они осквернили церковь в Новгородской области и убили сторожа». «А теперь добрались до Москвы», закончил мэр. «Поздравляю, генерал. У этих...» градоначальник кивнул на представителя федеральной службы. «По стране шляются обезумевшие сектанты, а вы пропускаете их в мой город. Поздравляю! Очень квалифицированная работа. Осталось только обработать москвичей из водометов, и все будет в полном порядке, идиоты!» Спорить с разъяренным градоначальником никто не стал. «Так я не услышал главного. Что вы будете делать?» «Подготовить штурм за 1 час. Нереально!» упрямо произнес ФСБшник. «За 2 часа тоже». «Неужели?» «Ворваться можно прямо сейчас, но крови будет много». «Тем более у нас серьезные проблемы», вздохнул Шведов. «Какие на этот раз?» Генерал взглядом указал на командира полицейского спецназа. «Полковник Важенин, доложите». Клим, впервые разговаривающий с мэром лицом к лицу, откашлялся. «Ребята...» и тут же поправился. «Мои люди и я лично, господин мэр, не уверены в том, что штурм – правильное решение». «В чем дело, полковник?» – скинул брови градоначальник. «Это храм», – тоскливо ответил Важенин. «Мало того, сегодня ведь большой праздник. Мы не хотим проливать там кровь, даже кровь этих подонков». «Об этом я не подумал», – мэр потер лоб. «Атеисты в отряде есть?» тихо спросил Шведов. «Или не христиане?» «У меня есть татары и башкиры, только им тоже не нравится эта затея», махнул рукой Клим. «Это святое место, господин генерал. Как потом они будут людям в глаза смотреть? Неправильно все это». Мэр закусил губу. «Мои парни пойдут», буркнул ФСБшник. «Прикажу и пойдут. Людей спасать надо». «Да». Градоначальник без восторга посмотрел на бравого офицера, подошел к Важенину и сжал его плечо. «Я вас понимаю, полковник». «Очень хорошо понимаю, но легче мне от этого не стало». Клим опустил голову. «Вытащите ублюдков из храма, посадите в автобус, в самолет, куда угодно, без вопросов, всех положим». «Я понимаю». «Это безумие», — проворчал ФСБшник. «Это Вера, господин офицер», — мягко произнес незнакомый голос. Все обернулись. К группе подошли два священника. Пожилой в одеянии митрополита и более молодой светловолосый гигант в простой черной рясе. «Митрополит Даниил», — мэр поцеловал священнику руку. «Извините, впервые не могу сказать, что рад вас видеть». «Согласен», — вздохнул Даниил. «Чего хотят эти звери?» «Мы еще не вели переговоры». «И правильно сделали», — бросил высоченный спутник митрополита. «Чего бы они ни добивались, первыми в храм должны войти мы». Даниил коротко кивнул. «Это отец Глеб, основатель Союза ортодоксов». Из черной коробочки радиостанции донеслись звуки попурри. Несколько современных мелодий, ловко склеенных между собой умелым оператором. Чио внимательно прислушалась к очередности коротеньких 5-6 секунд фрагментов и удовлетворенно улыбнулась. Нур сообщал, что план Глеба развивается без сбоев, и пора приготовить нелюдям следующий сюрприз. «Наше время пришло», — бросила матушка угрюмо молчавшему Дитриху. «Сейчас тебе предстоит принять участие в строительстве необычайно увлекательного аркана. Увы, мой дорогой самец, в качестве жертвы». «Ты не можешь так поступить!» Сначала короткое заклинание, очень короткое. Но произнести его требовалось на незнакомом чьего языке, странном, слегка пощелкивающем, не похожем ни на что из слышанного матушкой до сих пор. При этом карлик требовал, чтобы женщина не просто зазубрила текст, но произнесла его с должными интонациями и без единой шероховатости. Чио потратила на упражнение 4 часа, но все-таки добилась одобрительного кивка Нура. «Ярбель кё слим тек фьют!» «Что за аркан ты строишь?» — выкрикнул Дитрих, чувствуя, как поднимается под влиянием незнакомых фраз женщины мощная волна энергии. Невозможно мощное для мага ее уровня. Как густеет внутри ритуального круга воздух, как начинают дрожать столбы, а вызванная сила осторожно, но с очень большим интересом принюхивается к трепещущей внутри командора войны энергии карфагенского амулета. «Ленгирц саакумрьей!» И вокруг трех камней, размещенных Чио в пределах сердца аркана, заплясали робкие языки пламени. «Пока все», — вздохнула женщина, переводя дух, и, поймав тяжелый взгляд рыцаря, рассеянно пояснила. «Осталось одно заклинание, которое приведет в действие весь аркан. Но его я произнесу позже, когда получу сигнал». «Что ты строишь?» «Понимаешь, мы предприняли все необходимые меры предосторожности, рассчитали операцию до мельчайших деталей. Но, имея дело с нелюдью, необходимо учитывать и ваш идиотизм. Кто знает, на что вы пойдете, поняв, что проигрываете. Поэтому, чтобы великие дома не путались под ногами во время наших действий, в нужный момент я пущу под ваше логово слезы сердца земли. Скорее всего, ваши маги справятся с напастью и заблокируют действие аркана. Но это отнимет у них много сил и отвлечет от нас. Разумно, правда?» «Слезы сердца земли?» «Запрещенное заклинание, вызывающее разлом коры и извержение непредсказуемой силы». «Это слишком круто для тебя», — прорычал Дитрих. «Ты блефуешь». «Я действительно недостаточно сильна», — согласилась Чио. «Но, к счастью, мои друзья нашли способ оптимизировать заклинание. Несколько дополнительных обрядов, сочетание некоторых факторов и, самое главное, правильно выбранная жертва. Сильный маг, умерщвленный определенным образом, компенсирует мою некомпетентность». Женщина улыбнулась. «Если хочешь, можем заключить пари». «Но ведь «Ты сдохнешь, тварь!» — не сдержался рыцарь. «Мы заключили договор. Ты поклялась своим сердцем, и оно сгорит, как только ты прикоснешься ко мне!» Рыси изогнулись. Они действительно понимали, о чем кричит Дитрих. «Ах да, сердце!» Чио усмехнулась, сняла с груди маленький золотой медальон и вложила его в руку Дитриха. «Дарю, славный рыцарь, великий воин и могучий самец-производитель!» «Что это?» «Мое сердце!» Красивое лицо матушки замерло в нескольких сантиметрах от Дитриха. «Несколько лет назад я попала в автокатастрофу и должна была умереть. Глеб спас меня, но, увы, теперь в моей груди бьется сердце одного из этих славных созданий». Рыси дружелюбно потерлись о ноги Чио. «Будь ты проклята!» Дитрих плюнул в миндалевидные глаза женщины. «А что он еще мог сделать?»